Не наткнувшись ни на один выводок, дошли мы, наконец, до новых сечек. Там недавно срубленные осины печально тянулись по земле, придавив собою и траву, и мелкий кустарник. На иных листья еще зеленые, но уже мертвые, вяло свешивались с неподвижных веток. На других они уже засохли и покоробились. От свежих золотисто-белых щепок, грудами лежавших около ярко-влажных пней, веяло особенным, чрезвычайно приятным, горьким запахом. Вдали, ближе к роще, глухо стучали топоры, и по временам, торжественно и тихо, словно кланяясь и расширяя руки, спускалось кудрявое дерево. Долго не находил я никакой дичи. Наконец, из широкого дубового куста, насквозь проросшего полынью, полетел карастель. Я ударил. Он перевернулся на воздухе и упал. Услышав выстрел, Касьян быстро закрыл глаза рукой и не шевельнулся, пока я не зарядил ружья и не поднял карастеля. Когда же я отправился далее, он подошел к месту, где упала убитая птица, нагнулся к траве, на которую брызнуло несколько капель крови, покачал головой, пугливо взглянул на меня. Я слышал после, как он шептал: «Грех! Ах, вот это грех!» Жара заставила нас, наконец, войти в рощу. Я бросился под высокий куст орешника, над которым молодой стройный клен красиво раскинул свои легкие ветки. Касьян присел на толстый конец срубленной березы. Я глядел на него. Листья слабо колебались в вышине, и их жидко-зеленоватые тени тихо скользили взад и вперед по его тщедушному телу, кое-как закутанному в темный армяк, по его маленькому лицу. Он не поднимал головы. Наскучив его безмолвием, я лег на спину и начал любоваться мирной игрой перепутанных листьев на далеком светлом небе. Удивительно приятное занятие лежать на спине в лесу и глядеть вверх. Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море, что оно широко расстилается под вами, что деревья не поднимаются от земли, но словно корни огромных растений спускаются, отвесно падают в те стеклянно ясные волны. Листья на деревьях то сквозят изумрудами, то сгущаются в золотистую, почти черную зелень. Где-нибудь далеко, оканчивая собою тонкую ветку, неподвижно стоит отдельный листок на голубом клочке прозрачного неба. И рядом с ним качается другой, напоминая своим движением игру рыбьего плеса, как будто движение то самовольное и не производится ветром. Волшебными подводными островами тихо наплывают и тихо проходят белые круглые облака. И вот вдруг все это море, этот лучезарный воздух, эти ветки и листья, облитые солнцем, все заструится, задрожит беглым блеском, и поднимется свежее трепещущее лепетанье, похожее на бесконечный мелкий плеск, внезапно набежавшей зыби. Вы не двигаетесь, вы глядите, и нельзя выразить словами, как радостно и тихо и сладко становится на сердце. Вы глядите, та глубокая чистая лазурь возбуждает на устах ваших улыбку, невинную, как она сама, как облака по небу, и как будто вместе с ними, медлительной вереницей, проходят по душе счастливые воспоминания. И все вам кажется, что взор ваш уходит дальше и дальше и тянет вас самих за собой в ту спокойную сияющую бездну. И невозможно оторваться от этой вышины, от этой глубины. «Барин, а барин!» — промолвил вдруг Касьян своим звучным голосом. Я с удивлением приподнялся. До сих пор он едва отвечал на мои вопросы, а то вдруг сам заговорил.